Коротков не был таким капризным. Он взял в двух экземплярах нечто, именовавшееся гамбургером, беляш, булочку с повидлом и два стакана напитка, который состоял из концентрата и огромного количества воды. Настя стояла рядом с ним, стараясь не смотреть на гамбургеры, при виде которых ее начинало тошнить. — Ты что, совсем ничего есть не будешь? — удивился Коротков. — Не голодные, что ли? — Нет, я лучше потерплю. Сегодня уже, наконец, Лешка приедет приготовить нормальный ужин. — Счастливая! — завистливо вздохнул он. — Везет же некоторым с мужьями. — Выбирать надо не спеша. Вот и весь секрет. Я с Лешкой 20 лет знакома, а поженились только в этом году. А ты сколько был знаком со своей лялькой, когда женился на ней? 4 месяца. Вот и ходи теперь голодным, мистер Торопыга. Вот и хожу, — уныло кивнул Коротков. Черт, какую гадость они туда напихали. Есть же невозможно. Не ешь, возьми что-нибудь другое, — посоветовала Настя, стараясь не расхохотаться. Фигушки! Уплочено! Буду давиться. К ним подошел посудомоечный мальчуган, неся в руках симпатичную белую чашечку на блюдечке. Этот кофе даже выглядел прилично. Настя поднесла чашку к губам и убедилась, что и вкус был вполне на уровне. Она тут же полезла в кошелек и достала еще одну купюру. Парнишка молча взял деньги и, ничего не спрашивая, убежал. — Деньгами швыряешься, миллионерша, — хмыкнул Юра. — Конечно, хорошо быть женой профессора. — Имей совесть, завистник, — возмутилась Настя. — 10 тысяч — это моя ежедневная общепитовская норма. — Ты что, можешь прокормиться на меньшую сумму в нашем буфете? — Я больше ничего не буду есть до самого ужина. Черт с ним, зато сейчас я выпью 2 чашки кофе, от которого меня не будет мутить и от которого я даже, может быть, получу удовольствие. Давай лучше начнем работу делить. Ты что себе берешь? Ася, а давай попробуем не делить, — предложил он. А как же? Будешь сам все делать? Или намекаешь, что я должна все взять на себя? Давай попробуем вместе. Мне сложно с тобой делиться, потому что у меня есть машина, а у тебя нет. Я же все-таки мужчина некоторым образом. А все задания, которые нам Костя дал, связаны с беготней по городу. Вдвоем-то веселее ездить. Врешь-то все, — вздохнула Настя, залпом допивая 1 чашку кофе. Говори, какая у тебя корысть. Все та же. Маньяк, который охотится за мальчиками. Ничего у нас не выходит, тыкаемся в разные углы, как слепые котята, ни одной ниточки нащупать не можем. — Ладно, ты мне все расскажешь, будем вместе думать, — согласилась она. — Как беляш? — Ничего, терпимо. Хочешь попробовать? — Ни за что, — отшатнулась она. При этом на ее лице проступил такой неподдельный ужас, что Коротков не выдержал и фыркнул. Через 15 минут, когда Юра Коротков доел беляш и запил булочку с повидлом 2 стаканами бледно-розового пойла, а Настя прикончила 2 чашку кофе, они сели в машину и поехали собирать материалы для судебно-психиатрической экспертизы убийцы и его жертвы. Владимира Петровича Пригарина оказалось не так-то просто застать дома. 2 года назад он вышел на пенсию и вел довольно свободный образ жизни, то пропадая целыми неделями на даче, то уезжая на охоту или на рыбалку, то отправляясь в другие города проведать старых друзей. Жена Пригарина, приятная пожилая женщина, встретила Стасова приветливо, словно бы ничуть не удивившись. — А Владимира Петровича нет, — сообщила она. — Он уехал в Рязань навестить сестру. Вы по какому вопросу? Стасов решил использовать момент и получить ответ на вопрос, который его сильно интересовал. Он вкратце объяснил женщине причину своего визита. «К сожалению, я вам тут ничем не помогу», — огорченно развела она руками. «Вам придется ждать, когда муж вернется». «А вы случайно не знаете, почему Владимир Петрович оказался в 3 часа ночи на улице в том районе?» — спросил Стасов. «Что он, собственно говоря, там делал?» Женщина явно смутилась и даже слегка покраснела. Мне не очень приятно об этом рассказывать, но поскольку следователь тоже об этом спрашивал, то все равно это записано в протоколе, поэтому что толку скрывать? Поссорились мы. Ну, знаете, как это бывает. Разгорается скандал вечером, перед сном, и мысль о том, что нужно сейчас идти ложиться в одну постель, делается невыносимой. Владимир Петрович пальто в охапку схватил, дверью хлопнул. У друзей, говорит, переночую. А потом-то, когда на улицу вышел, сообразил, что время уже позднее, друзья все спать легли, да и неудобно без предупреждения вваливаться в семейный дом, и возвращаться не хочется. Обиделся он на меня, а я стал быть на него, как дети, ей-богу. Вот и бродил всю ночь по улицам, не знал, куда приткнуться, только в 7 утра домой вернулся. Стасову стало любопытно, из-за чего пожилые люди, прожившие вместе много лет, могут так круто поссориться, чтобы мужчине пришлось на ночь глядя уходить из дома. Но спрашивать он постеснялся. Вот если бы он был следователем, тогда другое дело. Тогда он был бы официальным лицом и имел право спрашивать о чем угодно. А частный детектив, персона какая-то бесправная, если с ним кто и разговаривает, то исключительно в виде большого бесплатного одолжения.